357. Для восстановления сердца при разных причинах употребляем вибрации. Если Махаван может отвечать земным причинам, то вибрации серебряного моста нужна при пертурбациях тонкого мира.